Глава 14. Новый год. Обычно где-то за месяц до Нового года я начинаю ныть, скоро ли будет Новый год. Мама говорит, что это вопрос риторический. Так было и теперь, но мама подготовила заранее и купила мне календарь на декабрь. На самом деле даже не календарь, а картинку с домиками, занесенными снегом. Мимо ехала тетенька с санками, в которых сидела девочка с кошкой. Из окна мансарда выглядывал олень, а ворона пыталась распаковать лежавшую под деревом коробку с подарком. В окнах горел свет, и на каждом из них, так же, как на дверях, были цифры от 1 до 31. Каждый день нужно было по очереди открывать окошки и двери, отклеивать наклейку, которая находилась внутри, и приклеивать ее на картинку. Каждый день я отклеивал по наклейке и сам не заметил, как постепенно наклейки почти закончились, а вместе с ними и школа. Оказалось, что до Нового года осталось всего 2 дня, и мы с Максом пошли за елкой. «Помнишь, как мы тут встретились год назад?» – спросил я у Макса. «Ага. Я еще потом зашел к вам домой». «Ага. И никак не мог уйти. Очень хорошо мне у вас было. В каком-то смысле ты и не ушел. В самом прямом». Мы выбрали очень пушистую елку, положили ее на мои старые санки и отвезли домой. Мама достала старый кожаный чемодан с игрушками, фонариками и гирляндами. Елку мы наряжали все вместе, а потом мама сказала: «Представляете, в следующем году нас будет 4». «У нас и так 4, если считать бабушку, и даже 5, если с кошкой», — сказал я. А кошка в этот момент издала дикий вопль, подпрыгнула, шлепнула лапой по огромному красному шарику и умчалась в другую комнату. «Но я не про бабушку и не про кошку, а про твоего брата. Может быть, он уже будет ползать». «А он не съест игрушки?» «Хороший вопрос». «А иголки?» «Ладно, посмотрим. Может, в следующем году обойдемся и без елки», — сказала мама и пошла варить кофе. А я разозлился, потому что жизнь, как выражается бабушка, катилась черти куда. «Как это обойдемся без елки?» В последнем окошке календаря оказался Дед Мороз. Я приклеил его в 7 утра, когда проснулся. Когда я жду чего-нибудь, я всегда просыпаюсь очень рано, гораздо раньше, чем обычно. Например, свой день рождения и на Новый год. В этот Новый год, вернее, старый год, я снова проснулся очень рано и долго слонялся по квартире, надеясь, что мама и Макс станут. Но они спали, как сурки. Вернее, Макс, как сурок. А мама, как гигантский морской лев на рифе, если можно так назвать ее супердлинную подушку. Я взял большое зеленое яблоко, насыпал хлопья с когтями динозавра и сел за компьютер Макса, чтобы поиграть в Майнкрафт. И тут увидел уведомление о новом письме. 28 декабря 2018 года. От Франсуа Леграна. «Дорогой Марк, с прошедшими тебя праздниками. У меня есть некоторые идеи о том, как нам выяснить дальнейшую судьбу Антуана Луи, его жену Сесиль и сына Шарля. В январе после рождественских каникул я отправлю запрос в архив и попробую узнать, в каком году и в каком месте они ушли в мир иной. Это не так трудно сделать. Что касается Антуана Луи, то ответное письмо Кристиана нужно искать в России. Мы не знаем, дошло ли оно. Известно, что письма французов, отправленные из России на родину, так же, как и письма, отправленные из Франции, вскрывались. Их читал цензор, чтобы, не дай бог, не пропустить крамолу. Одним словом, ответ Кристиана следует искать не здесь, а там. А как искать? Ну, я бы начал с того, что посмотрел бы, в каком архиве хранятся эти перехваченные письма, и не были ли они опубликованы. Будем на связи, Франсуа». Что такое крамола, я не знал, поэтому загуглил это слово и выяснил, что крамола – это либо восстание, или бунт, или что-то противозаконное. Ясно. Хорошо, что Франсуа оказался не таким болтливым, как Жан-Пьер. И плохо, что расследование оказалось не таким простым, как я думал. Я написал Франсуа ответ и поблагодарил за помощь. А потом проснулись мама с Максом, и мы приготовили настоящий новогодний завтрак. Для меня он был вторым. Блинчики с корицей и мороженым, а еще какао. А еще через 2 часа я нашел под елкой подарки. Мама получила новый телефон, Макс – свитер, а я – огромную коробку с имперским посадочным шаттлом. Но сам Новый год был не очень-то интересным. Вечером пришла бабушка, принесла рижский бальзам и салат оливье, который я не ем, потому что не понимаю, из чего он состоит. Макс выпил бутылку шампанского, а мама расстроилась и ушла спать. Бабушка тоже ушла. Еще до этого нам всем позвонил Йохан, хотя сам он Новый год не празднует. А лично мне позвонили папа с девицей, которые снова куда-то улетели, а куда именно, я забыл. За окном кричали люди и взрывались петарды. Я лежал в своей кровати, смотрел на потолок и думал о том, что совсем скоро наша жизнь изменится. А я так и не понял, хорошо это или плохо.